После этих встреч в моем сознании навсегда объединилась, наконец, та триада, которая представляется мне теперь нерасторжимой. Химик, фармаколог и врач. Только эти трое в тесном единении могут найти и донести до больного подлинно ценное лекарство. С одобрения Николая Васильевича я засела за литературу. Принялась читать все, что написано о пуринах и пиримидинах, нормальных компонентах нуклеиновых кислот. Примечание. Письмо из Ленинграда от 23 апреля 1972 года. Вещества, о которых пишет Римма Соломоновна Карлинская, не случайно остановили внимание фармаколога и химиков. Дело в том, что каждая молекула нуклеиновых кислот содержит в своем составе, кроме уже хорошо исследованных пуриновых оснований, также основания пиримидиновые. По какой-то странной случайности пиримидины на Западе долго не привлекали к себе внимания. Теперь, по заданию Лазарева, химики принялись искусственно воссоздавать в пробирке этот природный продукт. Первый же синтезированный Карлинская препарат при первых же испытаниях обнаружил, как писал в те дни Николай Васильевич, те самые свойства, о которых мы мечтали. Это был 4-метилурацил, получивший позднее укороченное имя метацил. Примечание. В аптечной продаже продукт этот именуется ныне метилурацил. Запомните это имя, ибо метацилу, одному из 3 пиримидиновых оснований, предстоит немаловажная роль в нашем повествовании. Успех сопутствовал этому веществу. Когда фармакологи приняли метацил внутрь, иными словами, проглотили несколько крупинок лекарств, по роду своей профессии им это приходится делать довольно часто, то оказалось, что препарат резко увеличивает количество лейкоцитов в крови. К тому же метацил нисколько не токсичен. Ученым просто не удалось ввести мыши в желудок столько лекарства, чтобы животное отравилось. А дозы при этом давались огромные, в пересчете до 10 граммов на килограмм веса. А вскоре стало ясно, что пиримидины, на которые обратил внимание Лазарев, поистине неисчерпаемый рудник фармакологических драгоценностей. Та же Карлинская, которая дала жизнь метацилу, выпустила в свет ряд новых искусственных пиримидиновых производных. Многие из них при испытаниях показали себя ничуть не хуже первенца метацила. Особенно прославился препарат, который Лазарев окрестил пентоксилом. Оставим, однако, на время лекарства и обратимся к людям. Никто так часто не испытывает несправедливость со стороны потомков, как ученые. Выдающиеся изобретатели, открыватели самых замечательных научных истин, остаются совершенно неведомы широкой публике. В то же время плоды их поиска обезличены, оторваны от имени автора, излагаются в учебниках и энциклопедиях как нечто общеизвестное. Закон Ома, камера Тиндаля, таблица Менделеева, теорема Пифагора — лишь исключение из общего правила. Чтобы и далее не плодить несправедливости, назовем имена тех, кто своими руками проверял лечебные свойства метацила и пентоксила. Метацил от химического соединения до высокого ранга лекарства довела Кира Александровна Мещерская, ныне доктор наук, профессор. Если бы подопытные крысы и кролики владели образным мышлением, то Мещерская, очевидно, представилась бы им этаким двуликим Янусом. Сначала она облучала зверьков большими дозами рентгеновских лучей, отравляла их ядами и доставляла иные страдания. Когда же в результате этих жестоких, хотя и совершенно необходимых для науки процедур, ее питомцы тяжело заболевали белокровием, та же Кира Александровна превращалась в заботливого врача и возвращала четвероногих пациентов к жизни. Фармаколог вела свои исследования не один год. В конце концов, она со всей ответственностью могла заявить, что метацил почти совсем не ядовит, что в крови кроликов и крыс он стремительно увеличивает число белых кровяных шариков, пресекая таким образом самые тяжелые заболевания аллергии. Работы Мещерской долгое время оставались в центре интереса Лазарева, пока однажды на лабораторном горизонте не взошла новая звезда. Галине Ивановне Филистович наука обязана столь же обстоятельным и точным исследованием свойств пентоксила. Она пришла в коллектив юной лаборанткой и восприняла все происходящее в лаборатории как таинство, достойное преклонения колен. Она благоговела перед Николаем Васильевичем и старалась изо всех сил заслужить его одобрение. Она старалась, и ее опыты очень скоро приобрели ювелирную точность. Вдобавок молодая женщина относилась к возне со своим крысиным воинством с поразительным терпением. Без лишнего шума испытала Галина Ивановна пентоксил и на самой себе. Перемена в ее характере произошла позднее, после того, как она доказала на животных, что пентоксил – отличное лекарство. Постигнув эту истину, она не пожелала больше ни дня сидеть в ожидании, когда какой-нибудь врач заинтересуется ее пентоксилом. Под внешностью терпеливицы скрывалась натура на редкость азартная. Галина Ивановна принялась ходить к начальству и требовала внимания к своему замечательному детищу. Ей удалось переупрямить всех. Пентоксил, хотя и появился на свет позже метацила, попал на испытание в клинику раньше своего сородича. После этого Филистович снова затаилась. Только самые близкие знали, как сильно она волнуется. Эти чувства созидателя нового лекарства нетрудно понять. Позади годы работы. Но неудача химика-синтетика, неуспехи фармаколога еще ничего не решают в судьбе препарата. Окончательное слово о достоинствах лекарства остается за врачом. Только медик у постели больного определит, быть ли пентоксилу лекарством или вернуться в громадную толпу синтезированных, но никому не нужных химических соединений. Проверить пентоксил в своей клинике после некоторых оговорок и сомнений согласился ленинградский отоларинголог профессор Константин Львович Хилов. «Но при чем тут отоларинголог?» – спросите вы. «Специалист по болезням уха, горла и носа. Ведь мы говорим о крови». Да, таков парадокс. Заболевание, которое возникает подчас у рабочих химиков, имеющих дело с ядами, и у крестьян, питавшихся недоброкачественным хлебом, внешне проявляет себя как ангина. Болезнь эта даже и название получила соответствующее – септическая ангина. Хотя на самом деле суть тут вовсе не в горле, а в заболевании крови. Септическая ангина – та же аллергия, только вызванная отравлением. Профессор Хилов без всякого энтузиазма взял на себя проверку пентоксила. У него из памяти еще не сгладилось одно тягостное воспоминание до военной поры. В клинике тогда перебывало 19 человек со злополучным диагнозом септическая ангина. 17 из них домой не вернулись. Эти 17 смертей, по стране их было, конечно, значительно больше, настроили профессора довольно мрачно. Он ясно видел тогда, ни одно применяемое медицина лекарства людям с недостатком лейкоцитов в крови не помогает. Зачем же подавать надежды новым отрядам страдальцев? Но в начале 1950 года Лазареву все же удалось уговорить недоверчивого клинициста испытать пентоксил. Тут-то и пришла пора поволноваться Галине Ивановне. Хилов собрал у себя 25 больных. В тот день, когда из клиники сообщили, что пентоксил дан первой пациентке, у всегда старательно Филистович все валилось из рук. Мыслями и чувствами своими была она там, у постели чужой неведомой ей женщины, которая проглотила с утра первый порошок горького, но спасительного лекарства. За неделю лечения эта пациентка стала для Галины Ивановны самым дорогим человеком, хотя встретиться им так и не довелось. Пожилая крестьянка вылечилась и уехала к себе в деревню, не догадываясь, что каждый вечер ее анализ крови с трепетом душевным рассматривала на другом конце города незнакомая женщина-фармаколог. К лету 1950 года все 25 больных профессора Хилова вернулись к полному здоровью. Впервые в истории медицины медики могли сказать, что они вылечили больных, страдающих недостатком лейкоцитов. После нелегкой и напряженной работы, которая выпала на их долю, и аспирантка Филистович, и ее более опытная коллега Кира Александровна Мещерская могли бы считать, что они выполнили все, что обязан исполнить фармаколог. Теперь можно передохнуть, сесть за подведение итогов, за диссертацию. Но у Лазарева не принято бросать препарат прежде, чем лекарство войдет в обиход врачей, в производство. Малорадостные переговоры в главках, поездки на заводы, в аптеку управления профессор оставляет для себя. Создать лекарство и не внедрить его в производство Лазарев считает ниже своего достоинства. Уж лучше вообще ничего не создавать. Но кроме того, надо довести до сведения медиков, что на свет появился новый спасительный препарат от белокровия. Надо испытать его не на 2,5 десятках больных, а на сотнях и тысячах. Это уже дело сотрудников. В Ленинграде большого числа больных с аллейкемией не оказалось. Значит, надо ехать туда, где они есть. Таков принцип Лазаревской школы. Филистович и Мещерская отправились в дальнюю дорогу. Кира Александровна поехала в Коми-Пермяцкий национальный округ. Галина Ивановна в не менее глухие села Удмуртии. Там, в деревенских больницах, и повстречали фармакологи тех, кому, как воздух, были необходимы их препараты. Аллейкемия, как уже говорилось, страшна не сама по себе, а потому, что недостаток в крови лейкоцитов открывает ворота инфекции. Врачи пытаются в этом случае подменять солдат здоровья и большими дозами антибиотиков дезинфицировать организм, но из этого мало что получается. Освободить человеческое тело от инфекции без привлечения защитных сил самого организма – вещь невозможная. Никакие, даже самые большие дозы пенициллина не могли защитить от гибели 46-летнюю колхозницу Н, жертву токсической ангины. Только пентоксил изменил течение болезни. За 6 суток лечения количество белых кровяных шариков в кубическом миллиметре крови больной возросло со 130 до 12250, то есть почти в 100 раз. Конечно, такого изобилия лейкоцитов человеку не нужно. И как только медики прекратили давать лекарства, число лейкоцитов пришло в норму. Больная выздоровела. Десятки и сотни таких случаев прошли перед глазами лазаревских посланниц. Как фармакологи, они не имели права сами лечить людей, но ясно видели, что в руках местных врачей пентоксил и метацил творят чудеса.